Глава 14. Как ведьма на метле. «Мы здесь рыбоньки свадебное платье подбираем». Именно такой фразой встретил меня Дакар, едва вошла в дом барона Владара Серого. И верно, в широком фойе стояли вешалки с белоснежными платьями. Я испепеляюще глазами сверкнула на черта. Он поёжился и боязливо за спину оборотня спрятался. Стикс деликатно подальше отошел, зная мой взрывной характер. Чертик из-за спины оборотня выглянул. «А чего я? У меня, кстати, первостепенное задание тебе замуж выдать. Ты списочек-то вспомни?» Он щелкнул хвостом в воздухе, и прямо в нем перед ним завис пергамент со списком. «И так было загадано», — деловито начал читать Дакар. «Чтобы был волшебно богат, это раз». Он галочку поставил напротив надписи. «Богат», — подтвердил наглый оборотень и обольстительно мне улыбнулся. «Далее с чудодейственным обаянием». Владар расплылся в еще более широкой улыбке во все 33 острых волчьих зуба. «Есть», — констатировал черт. Стикс ему поначалу осторожно так головой кивал, а потом понял, что нужно скрываться. Я глаза все сильнее щурила, и в них огонек такой нехороший разгорался. Кот от моего прищура подальше за софу спрятался. Ох, знал он этот взгляд. А Дакар и барон не знали и продолжали довольно. «Обладал магическим шармом?» — нараспев горлопанил черт. «Магии сколько угодно». Владар стоял радостный, сам собой любуясь в зеркало на стене. «Глупец! Ему бы в глаза невесте посмотреть, ничего хорошего не предвещающее!» «И главное!» — торжественно возвел палец вверх и провозгласил Дакар. «Чтобы был нечеловечески красив!» «Точно?» «Точно!» — поддакнул барон-оборотень и только тогда взгляд на меня перевел. Но было уже поздно. Точный удар с сумки, в которой лежали череп, свечи и магический шар, пришелся как раз туда, куда метила. Ухо! Правое! Нагло торчащее из самоуверенной головенки оборотня. Шар охнул и всеми цветами радуги маякнул, выпав из сумки. Владар до софы отлетел, за ухо ушибленное схватился. «Ты чего?» «Я чего?» — взвыла я. Черт от моего внезапного преобразившегося вида тоже взвыл и кинулся к открытой двери на террасу дома оборотня. «Полундра!» — раздался вопль Стикса, метнувшегося следом за Дакаром. «Ведьмы наступают!» «О, да! Я выглядела как истинная черная ведьма, причем очень злая черная ведьма!» «Да что не так-то?» — вскочил оборотень. Хвост моим поведением возмутился, ощетинился. «Ты вообще не шевелись!» — рявкнула на него обозленная черная ведьма, то есть я, и тот послушно повис скромненько так. «Никакой свадьбы! Баста, карапузики!» Я повернулась к оборотню. Он уже в себя пришел, рубашку поправил и теперь смотрел на невесту, злобно ощерившись, волосы дыбом и глаза красные. «Переборщила», — вмиг поняла я, особенно про карапузиков. А жених наступал на меня, щелкая зубами. «Что делать? Сожрет же, как в старой сказке про красную шапочку с косточками и потрохами. Ну, что делать? Нужно срочно забыть, что я ведьма, и вспомнить, что я леди. А что делают леди в таких случаях?» Я руками театрально взмахнула, глазоньки закатила. «Мне нужно упасть в обморок». Срочно, очень срочно зажмурилась, желая этого очень сильно. И мое желание исполнилось. Я успела услышать, как в воздухе ветерком пронесся тихий-тихий шепот Дакара. В голове что-то щелкнуло, и меня мягко окутала тьма. В себя пришла от того, что мне на лицо водой брызгали. Я поморщилась. «В себя приходит», — послышался настороженный голос Стикса. «Мы подальше отойдем». Это он уже не ко мне обратился. Я глаза открыла. Лежала я на кровати, под сиреневым паланкином, в окружении множества подушек, тоже сиреневых. Владар сидел рядом и смотрел на меня напряженно. Стикс и Дакар стояли поодаль и взора на меня не поднимали. Кот так вообще лапой по дорогому ковру круги выводил. «Ты как?» — спросил оборотень, помогая мне присесть на подушках. Я не ответила. Только поморщилась. В голове странный гул стоял. Владар мне к губам чашку с водой поднес. «Попей. Так бывает, когда насильно колдовство в себе вызываешь». Я послушно сделала несколько глотков и попыталась встать с кровати. «Собралась куда-то, рыбонька?» — проворковал слащаво-холодно оборотень. «Ты теперь отсюда до самого нашего бракосочетания не выйдешь. Я вокруг дома охрану поставил. Тебя дальше этой комнаты не выпустят. У меня плечи поникли. Вот так и разобралась с замужеством. Это все. Конец моей карьере черной ведьмы. Мало того, что я заказ барона фон Дина не выполнила, так меня еще и в ад отправят. Но перед этим голову мне оторвет граф Костин Марл, что из всего предложенного хуже, я и сама не знала. Обидно-то как, в расцвете сил. Эх, шел бы уже женишок куда-нибудь. Мне сейчас просто необходимо выплакаться. Владар и правда поднялся. Мне нужно уехать, а ты здесь останешься. Глазами нечеловеческими на меня сверкнул. Вернусь, поговорим, так что даже не мечтай отсюда выбраться. Поправил идеально сидевшую на теле рубашку и вышел. Я застонала, закрыла глаза. Слышала, как удалялись шаги барона-оборотня. Пару минут я лежала с прикрытыми веками, из-под которых просто бежали слезы. «Нет, а чего? Вполне-таки достойная партия», — попытался успокоить меня запрыгнувший на кровать Стикс. Я моментально озверела, вскочила, слезы смахнула. «Достойная партия?» Кот кинулся к окну и зашипел. «А я-то чего? Ты вон Дакар уши тери! Я вообще мимо проходил! Это все он со своими заклятиями!» Я красные слез глаза на черта перевела. Тот сидел в кресле на мягкой подушке и до сего момента пытался делать вид, что нас не слышит. От моего взгляда воздухом поперхнулся. Подушка полетела в одну сторону, а черт в другую. Но сбежать от шустрой злой ведьмы не так просто. Я за шкварник его успела поймать. Хорошо встряхнула и яростно прошипела. «Как мне нашел этого женишка, так и отвать!» «Время нужно. Ингредиенты...» Залепетал черт трясущимися губами. «Значит, найди, как отсюда выбраться!» Приказала я и отшвырнула черта к кровати. Дакар обиженно шерсть взъерошенную пригладил. На меня искоса посмотрел и пропал. «Вот черт!» Зло выругалась я. «Смылся паршивец!» Стикс поближе ко мне подобрался, об ногу потерся и заискивающие глаза на меня поднял. Ласково проговорил. «Алечка!» «А может, ну его чёрта, сами попробуем. Мне что-то и самому здесь уже разонравилось. Всё-таки волк не волк, а пёс серый. Не любим мы коты их». Я вздохнула. Вышла из комнаты. Обещанная бароном охрана стояла с наружной стороны двери. Я ненароком присвистнула, смотря на двух амбалов. «Это волчара их против одной несчастной темной ведьмы выставил? Двоих? Да мне бы и половины одного хватило». А они смотрят на меня и ухмыляются, скаля волчьи зубы. Я подавила вздох и вернулась в комнату. «С этой стороны...» «Без вариантов», — пожаловалась Стиксу. Села на кровать, поджав под себя ноги, и глубоко задумалась. Выбираться нужно было во что бы то ни стало. Но как? Не в окно же третьего этажа владаровского особняка выпрыгивать. «Вот!» — появился в это время посреди комнаты Дакар, довольный и с метлой в лапах. «Думаешь, этим можно отбиться от амбалов?» С сомнением поинтересовалась я. Нечистый загадочно усмехнулся. «Отбиться нельзя, нерентабельно. На тебя так метел не напасешься. А вот свалить отсюда...» И подмигнул. Я с кровати поднялась. Туго, но все же зашевелилось в голове серое вещество. «Ты же не хочешь мне сказать?» «Хочу!» — сунул мне метлу в руки черт. «Как любая уважающая себя ведьма, ты просто обязана уметь летать. А первая и главная помощница в этом — метла!» Я воздухом подавилась. Подошла к окну, распахнула и внимательно вниз посмотрела. Не то чтобы я высоты боялась, но как-то... «А ты уверен, что я того?» И жестом очень хорошо показала, что того из меня сделаться может, ежели метла не взлетит. И добавила. «В лепёху». «Ты же ведьма!» — округлил черт глаза. «Ты не можешь с метлой и в лепёху!» За мной жест повторил. «А как это работает?» — покрутила я в руках ведьмовское чудо. «Да кто же знает, я ж не ведьма!» — возмутился Дакар. «Вот все вам дай да подай, в рот положи. Садись и жух, лети!» «Ага», — я снова с опаской в окно выглянула. «Как бы мне вниз не того. Вжух и в лепёху». На чёрта недоверчиво покосилась. «Может, сначала по комнате попробовать полетать?» Уселась на метлу. Попробовала подпрыгнуть. «Ничего». Вот ровным словом, ничегошеньки. Стикс на меня очень задумчиво смотрел. «А может, слово какое ведьмовское знать надо?» Я на черта посмотрела. Тот только плечами повел. «Откуда он знает?» Я вздохнула. Мне тоже это неведомо. Я первый раз в жизни на метле сижу. «Полетели, что ли?» — предположила я. «Не полетели. С места не сдвинулись. Но! Ату! Вверх! Двигай, двигай!» «Что-то какая-то ты неправильная ведьма. И метла у тебя...» — начал в усы Стикс. У меня от раздражения в глазах помутилось. «Вот нравоучений кота ученого мне сейчас и не хватает!» «Брысь!» — рявкнула и тут же следом вскрикнула. «Ой!» Уже испуганно, а после «ой-ой!» болезненно, потому как метла взвелась вверх, больно приложив меня потолок головой, и там зависла. «Ого-го!» — я затылок потерла. «Летит!» — Стикс лапы молитвенно сложил. «Как управлять ей?» — глядя вниз, поинтересовалась я. Чертенок подбородок почесал, лапами развел и пропал. «Ну и ладно», — решила я. «Попробуем как-нибудь». И руками попробовала метлу повернуть. Та с легкостью поддалась. «Так, а теперь летим отсюда!» Я крепче метлу ногами сжала, и она послушно направилась в открытое окно. «Стой! Меня возьми!» — взвыл Стикс. И в момент, когда я с гиканьем из окна вылетела, вспрыгнул на прутья, вцепился когтями в них. «Чуть не оставила на потешение и уничижение кота, единственного в своем роде, ученого второй степени!» — в ухо мне прокричал. «Не оставила бы», — уверенно ответила я. «Кто же такого кота доставит, ученого второй степени?» С восторгом рассекая ночное небо, я летела над городом, а внизу неторопливо проезжали освещенные фонарями кэбы и двуколки. Проходили поздние прохожие, они не видели летящую в ночном темном небе меня, и у меня от восторга сердце стучало бешено. «Чудно, волшебно! Да, я самая настоящая черная ведьма!» Не сдержалась и закричала во все горло. «Ведьма! Я ведьма!» И тут же метлу осадила, чуть приподняв конец черенка. Метла послушно зависла в воздухе, и кот за спиной жалобно мявкнул. «Алечка меня укачивает, голова кругом. Ох, вот и пришла смертушка. Где это видно, чтобы коты ученые на метле летали?» И крепче в ветки вцепился. «Тихо!» — прикрикнула на него я. «Сиди смирно, иначе впрямь свалишься». Я сама задумалась. «Нет. Стоп!» Метла послушно висела в воздухе. «Нам не домой нужно. Дома полный швах. Нам нужно к Карине за папоротником!» И тут же охнула. «А моя сумка?» «В ней череп и шар магический, но более всего жалко кусок шерсти оборотни и книгу чертовскую. Вернуться назад?» Я с сомнением посмотрела за спину. «Навряд ли у меня будет второй шанс вырваться из особняка барона Владара Серых. Но без шара и книги ведьмовской. И без шерсти...» Я вздохнула и направила метлу назад. «Только не говори, что мы возвращаемся!» — завыл Стикс. Я ничего не сказала. Я вообще молчала до самых апартаментов оборотня. Аккуратно подлетела к террасе и прислушалась. Звуков из дома не доносилось. «Ты видел, куда он мою сумку дел?» — поинтересовалась у Стикса. Тот кивнул. «В его кабинете за картиной сейф. Там же книга чертовская. Он сказал, уберет ее, чтобы никто не своровал». Кот указал на окно чуть дальше террасы. «Сейф!» — тяжко выдохнула я. «Умный волчонок. Знает, чем меня держать. Что ж, посмотрим, кто кого. Темные ведьмы так просто не сдаются». Направила метлу к указанному окну. Подлетела и заглянула. В комнате никого не было. Я аккуратно на подоконник встала, толкнула окно, то беспрепятственно открылось. «Не нравится мне это», — сказала спрыгнувшему в комнату коту. Тот плечами пожал и направился к картине на стене. «Сейфы — это мое второе хобби», — сказал, черканув ногтем по воздуху. Я осторожно спрыгнула на пол. Картина была большая, на треть стены, а вот отодвинулась она с легкостью, едва кот ее толкнул в сторону. Сейф оказался выше роста Стикса, мне пришлось взять его на руки. Кот повозился в замке когтями, ухом к дверце припал, что-то отчитал и снова начал ковыряться когтем в замочной скважине. «Такс, такс и вот такс». Раздался щелчок, и дверца открылась. Мои вещи находились на верхней полке, шар и чертовская книга лежали рядом. Я все это схватила и засунула в сумку. «Я так и думал». Разорвавший ночь голос оборотня заставил меня оглянуться. Владар стоял в проеме двери, сложив руки на груди. «Не могла же ты оставить свои ведьмовские штучки у меня?» Я сумку к себе прижала и начала к окну отступать. Оборотень ухмыльнулся. «Даже не думай, я быстрее». Я и не думала. Кинулась в открытое окно, на ходу приноравливая метлу. Стикс с воплем нёсся за мной. Но стоило нам вскочить на подоконник, как барон словчился, схватил конец метлы и дёрнул её обратно. Я упала на пол. Стикс зарычал, ощерился. Владар его пинком в сторону откинул и зарычал в ответ. «А я чего?» Кот глазище вылупил. В двери появились два амбала с ухмылками наглыми, ничего хорошего не предвещающими. «Покидаешь, не попрощавшись?» Барон схватил меня за плечи и поставил на ноги. Я сумку из рук выронила. «Пусти!» — выдавило зло. «Интересно, и куда же собралась моя рыбонька?» Владар меня яростно к себе притянул и в глаза гневно посмотрел. «Куда-куда?» — раздалось из сумки. «Подальше от тебя, псинка!» У барона дар речи пропал. Он на сумку покосился, а из той шар наполовину выкатился, переливаясь всеми цветами радуги. «Чё зыришь, шара магического не видывал? Так бы моргал и повыкалывал тебе. Жаль, рук у меня нет. Ишь, моду взяли молодых невинных ведьм запугивать». «Да ты шар совсем попутал. Ты с кем говоришь? Я ж тебя...» Барон меня отпустил и к шару повернулся с явно нехорошими намерениями. «Ага, сейчас же». Шар засмеялся так громко и так жутко, что я невольно поёжилась, а кот-учёный ко мне под ноги кинулся и шерсть дыбом поднял. Владар тоже остановился и с сомнением на шар посмотрел. «Чё, страшно, волчара?» — хмыкнул тот ставшим старческим голосом. «Да чтоб я какого-то шара!» — зубами скрипнул оборотень и кинулся к сумке. Свет ударил из магического шара, оборотень взвыл, отскочил к выходу. Свет стал обжигающим, пополз по всей комнате. Амбалы взвыли. «Что стоим?» — в мои уши ударил вопль шара. Я тут же очнулась, кинулась на ощупь, нашла шар и сумку, закинула на плечо, схватила кота за шкварник, вскочила на метлу и вылетела в окно. «И как бы вы без меня?» — полюбопытствовал, затухая шар магический, когда мы пролетали над городом. А я всё ещё дух не могла перевести. Меня продолжало потряхивать от радости за внезапное спасение и из-за страха от оставленных на моей шее отпечатков пальцев Владара. Стоило ли оно того? Оставалось надеяться, что стоило. «Карине!» — шепнула я метле, крепче к себе сумку прижимая. Метла уверенно свернула и понесла настоящую чёрную ведьму к отдалённому району, где жила моя помощница. Можно, конечно, было, как все нормальные, постучать в дверь, но мне, сидящей на метле, совсем не хотелось лишний раз ходить ногами. Дом Карины был рассчитан на двух хозяев. Семья Карины занимала второй этаж, всего три комнаты и кухонька. Я подлетела к одному из окон. Карина ещё не спала, она сидела на кровати, поджав под себя ноги, и увлечённо читая какую-то книгу. Рядом с ней никого не было. Родители занимали другую комнату, а младшие сёстры с братишкой — третью. Самой старшей Карине всё-таки выделили отдельную. Я осторожно постучала в окно. Девушка вздрогнула и непонимающе посмотрела в мою сторону. В следующий момент книга упала на пол. Карина поднялась, пошла к окну и внимательнее в него посмотрела. Судя по внезапно расширившимся глазам и уверенно открывающемуся рту, помощница собиралась завизжать. «Ночь на дворе, не ори! Домашних всех перепугаешь!» — погрозила я помощнице. Та согласно рот захлопнула. «Окно открывай, впускай ведьму!» — приказала я. Карина моргнула, щёлкнула щеколда, и окно было распахнуто. «Как?» — ошарашенно начала помощница. «Заела!» Вынес вердикт Стикс, слезая с метлы. «Это от постоянных стрессов. Оно и верно. Какой нормальный человек столько потрясений выдержит?» «Стикс!» — шикнула на кота я. Подошла к Карине и по щеке осторожно хлопнула. Та с размаху села. Хорошо проворный Стикс успел стул подставить. «Вы настоящая ведьма!» — сказала помощница столь благоговейно, что я даже приосанилась. «Вот да, неужели говорящий кот и шар о том не намекали?» И тут же вспомнила, зачем я, собственно, направлялась. «Где папоротник, Карина?» «Там», — указала в угол слабой рукой помощница. Я поставила метлу в уголок и прошла в указанном направлении. Папоротник был. Вяленький, щупленький, но живой. Я горшок в руки взяла. «Карина, а как из этого погибающего субъекта сок выжать?» И про себя задумчиво добавила. «По-моему, из него уже ничего не выжить». «Я бы на твоём месте об этом думал в другом, более безопасном месте», — раздался голос Дакара. Чёрт нарисовался из стены и обвёл взглядом Каринину комнатку. «А чем тебе это место неблагонадёжно?» — нахмурилась я. Чертик криво усмехнулся. «Не думаю, что барону-оборотню составит труд найти, куда ты пропала. Я там за ширмочкой постоял. Твой отверженный ухажёр рвёт и мечет. Карина будет первая, к кому он направится». Дакар на собственное запястье посмотрел, на том часы появились. «Даю полчаса до его появления в стенах данного гостеприимного домика». Я в задумчивости к себе цветок прижала. «И куда мы пойдём?» «Домой нельзя, там тоже найдут. А с подругами у меня как-то напряжённо, нет их у меня». Дакар за ухом почесал. «Зато с нечистью ты прекрасно контакты налаживаешь. Вспоминай, может, кто может приютить ведьму-беглянку? Колдун какой или...» Я его таким взглядом наградила, что чёрт ойкнул и подальше отошёл, припоминая прошлую оплеуху. «Хватит с нас колдунов и всех их же с ними». Задумалась и улыбнулась. «Есть у меня один бес. Милый парень. Мне кажется, он не откажет». «Бес?» — сморщил мордашку Дакар. «Бесы, я тебе скажу, не лучшая компания». Я глаза сузила. «Можешь вернуться в апартаменты Владара». Чёрт головой покачал. «И что ты сразу ерепенишься? Бес так бес». Вздохнул. «Всё лучше, чем в ад. Вот только помощницу придётся с собой брать. Она слабое звено». Слабым звеном я Карину не считала. Но Дакар был прав. Если она попадёт в лапы барона Владара... Я развернулась и посмотрела на девушку. «Карина, ты когда-нибудь на метле летала?»